Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 29 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Беседа с духовным предводителем Арцаха, архиепископом Паркевом Мартиросяном. В Турции задержаны террористы ИГИЛ, готовившие атаки на Новый год. В Азербайджане задержан бывший министр обороны. Итак, подробности новостного блока. Беседа с духовным предводителем Арцаха, архиепископом Паркевом Мартиросяном. Владыка, кто Иисус Христос для нас, христиан? Это Сын Божий, это Бог, который вместе с Отцом и Святым Духом создал всю Вселенную и всех нас. И помимо этого Иисус Христос вынужден был воплоти стать человеком ради спасения всего человечества, вернуть ему шанс на вечную жизнь. Каким был ушедший 2017 год для Армянской апостольской церкви, для епархии Арцахской в целом и для вас лично в частности? Ну, во-первых, мы преодолели последствия апрельской войны. Нам надо это не забывать. Начали активно, как бы всенародно заниматься более обороной нашей страны. Это наша святая обязанность. Это первое. Второе. Ну, вся Армянская апостольская церковь и наша Арцахская епархия, мы занимались своими обыденными делами. Строили храмы, реставрировали храмы. Занимались проповеднической деятельностью. То, в чем наша миссия. Новые церкви, количество священнослужителей, может быть, изменилось? Да, мы строим новые храмы, подходим к завершению строительства новых храмов. Несколько храмов отреставрировали, и вот скоро начнем их освещать. Ну, в зависимости от того, когда наши спонсоры приедут. В Чартаре церковь будем освещать в следующем году. Там небольшие маленькие работы остались. Мушкапат уже давно завершен. Реставрационные работы. Вы знаете, до ощущения церковь отреставрирована. Там тоже ее надо осветить. В Мектишине церковь закончена. Остался только алтарную часть построить. В июне будем ее освещать. Священнослужители мы получили по приказу католикоса двух новых диаконов в нашей епархии. Ждем, когда они станут священниками. Молимся, ждем, надеемся, чтобы увеличить количество священнослужителей. Вот, реставрируем храм святого Репсимея в Бертадзуре, очень старый храм. В кафедральном соборе продолжаются работы. Мы сейчас завершаем купол храма, как бы уже приближаемся к концовке. Вот вы как раз в прошлом интервью говорили, что, наверное, в течение 2018 года уже будет готов кафедральный собор. Я очень рассчитываю на то, что 1 октября или к этому сроку мы осветим новый наш кафедральный собор. Неркин Горатаги, кстати, там тоже большие идут, очень большие работы, так что и там тоже мы работаем. И я не могу, как всегда, не спросить о Русской Православной Церкви, которая строится в Степанакерте. Я знаю, что это не в вашей компетенции вопрос строительства, но тем не менее, может быть, у вас есть какая-то информация, потому что место, где находится в принципе, святые мощи, оно уже заросло. Но вы знаете, это не в моей компетенции, это в компетенции Русской Православной Церкви. Я знаю, что проект готов, территория выдана государством, территория была освящена, остается только получить финансы и начать строительство церкви и прицерковного здания. Ну, может быть, вы замечали, православные ходят в наши церкви? Да, ходят, конечно. Ходят, молятся, мы же открыты для всех. Два вопроса, которые, в принципе, не касаются нашего интервью, но, тем не менее, я не могу их не задать. Во-первых, это предновогодний, точнее предрождественский сюрприз от Трампа, президента США, об объявлении столицей Израиля и Иерусалима и ответном решении Китая об объявлении Восточного Иерусалима столицей Палестины. Таким ли образом следует решать вопросы, касающиеся святыни священного города трех мировых религий? Да, это действительно очень сложный вопрос. И всегда желательно такие вопросы решать за круглым столом, мирным путем, чтобы, ну, все-таки, я понимаю, у евреев есть чаяние получить эту столицу, палестинцы тоже там давно живут, у них тоже есть свои чаяния. Ну, надо как-то найти методы, чтобы это мирным путем разрешить. Ну, и второй вопрос касается Швеции. Там церковь решила, что Бог – это выше представлений о поле, и поэтому запрещены такие слова, как «Господь», «Он», что напоминает о том, что Бог является представителем лицом мужского пола. Как к этому решению вы отнесетесь? Это официальное решение шведской церкви. Это решение шведской церкви. Пока по этому вопросу Святой Престол Ичмиадзина не сделал пока никакого заявления. Об этом не говорила ни католическая церковь, ни православная. Но мы понимаем, что на разных языках, может быть, Господь мужского рода, может быть, среднего рода. Я не знаю, в каких языках как это звучит. Нет, решение принято, исходя из гендерного вопроса равноправия мужчин и женщин. Вот если подоплека гендерная, то это неприемлемо. Потому что тут получается, что они свою идеологию проталкивают во имя каких-то аморальных ценностей, не христианских. Поэтому это неприемлемо. Я хотел бы поздравить все человечество, всех армян и нас, арцахцев, с Новым годом и прежде всего с Рождеством Христовым. Я хотел бы, чтобы в этом году мы все вместе прожили под сенью и благословением Святого Рождества. Да помогал бы нам Господь в этом году созидать, трудиться, работать, любить, дружить, творить благие дела во благо Отечества. Я желаю всем крепкого здоровья в этом году, побольше улыбок. Для армянской стороны карабахское урегулирование имеет особое значение. Об этом на встрече с журналистами заявил депутат от правящей республиканской партии Армении, руководитель НПО «Европейская интеграция» Карен Бекарян. По его словам, в 2017 году сопредседателями Минской группы ОБСЕ было сделано более 10 заявлений, что говорит о довольно активной деятельности посредников. Было проведено 5 встреч министров иностранных дел и встреча президента в Женеве. Вместе с тем, депутат считает, что заявления, сделанные министрами иностранных дел, имеют более важное значение, нежели просто позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ по данному вопросу. При этом эксперт отметил, что исходя из заявлений, сделанных сопредседателями, министрами иностранных дел и президентами в ходе различных встреч и мероприятий, можно с уверенностью сделать вывод, что есть проблема взаимного доверия между сторонами конфликта, а также проблема снижения напряженности на линии соприкосновения. По мнению Бекаряна, ожидать каких-либо позитивных подвижек в вопросе решения карабахской проблемы не стоит, пока на линии соприкосновения сторон происходят инциденты, приводящие порой к человеческим жертвам с обеих сторон, в том числе среди мирного населения. По мнению Карена Бекаряна, для реального урегулирования карабахской проблемы необходимо в первую очередь по-настоящему снизить уровень напряженности на линии соприкосновения. Президент России Владимир Путин назвал главную проблему России, а именно большое количество людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами Кабинета министров, сообщает ТАСС. Он отметил, что сейчас в России 20 миллионов бедных, напомнив, что недавно эта цифра составляла 15 миллионов человек. Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том в том числе внешние ограничения, сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось, сказал президент России. Полиция Турции арестовала 12 членов запрещенной в России и ряде других государств террористической организации «Исламское государство», которые планировали осуществить нападение в новогодние праздники. Как передает ТАСС, террористов задержали в городе Адана, причем двое из них оказались гражданами Сирии. В Стамбуле были задержаны более 60 человек по подозрению в связях с ИГИЛ. Некоторые из задержанных планировали совершить теракты, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Казиев был задержан 25 декабря в Баку. Он доставлен в 17-е отделение Наримановского района управления полиции. Об этом сообщил его брат Рахаб Казиев. При этом ему не сообщили о причинах задержания Рагима Казиева. К отделению вместе с Рахабом Газиевым прибыла и группа правозащитников. Они полагают, что Рагима Казиева могли задержать из-за резкой критики, высказанной им в интервью на канале в YouTube интернет-телевидение «Канал 13 в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и его покойного отца Гейдара Алиева. Правоохранительные органы никакой информации о задержании экс-министра не предоставляют. Рагим Газиев входил в правление Народного фронта, созданного в 1989 году. С марта 1992 по февраль 1993 Рагим Газиев занимал пост министра обороны Азербайджана. С Скончался народный артист России, композитор Владимир Шаинский. Композитору было 92 года. Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, а также многих других мультфильмов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.